фальшивый кейп. Часть 1. Хилла, World. Никому и в голову не пришло заподозрить Рона Уизли в том, что он потворствует врагу нового режима. Он все провернул на глазах у огромного количества свидетелей, и его за это даже похвалили. Мол, так с ними пожирательскими выкормышами и надо поступать. И плевать всем, что арестовали нас еще при прошлом министре, том самом, которого лично Томми Бой назначил. Впрочем, все это уже дела минувших дней. Главное же в том, что удалось разменять некоторое количество золотых монет на демонстративное швыряние в меня пеналом с чертежным набором рунолога. С трудом удержался от счастливой ухмылки, когда мои пальцы сжали пенал. Толчок в спину и душераздирающие, в прямом смысле этого слова, чувство потери связи с магическим фоном как бы намекнуло мне на то, что казнь через бросание в арку смерти только что произошла. Собственно, это были единственные ощущения на долгие две минуты полнейшего ничто. Тотальная и резкая сенсорная депривация для неподготовленного человека – это очень и очень страшно. Но в отличие от идиотов, которые меня сюда втолкнули, я кое-что знал об истинной сущности арки смерти. Я хоть и полукровка, ребенок маглорожденной ведьмы и мага среднего пошиба, но в предках затесались и те, кто когда-то эту самую арку исследовал. Впрочем, все это мелочь на фоне того, что это уже вторая моя жизнь и разрыв связи с магией хоть и был болезненным, но умом я не тронулся. А ведь тема арка и страшна для среднестатистического мага, что это, фактически, межмировой портал, что функционирует в явно аварийном режиме. И да, магия мира Гарри, мать его Поттера, была штукой жестко завязанной в основном на мир, а не на магов. Так что бросание магов в арку — это и в самом деле казнь. А то, что в моем случае случилась осечка, так то недостойное упоминание мелочь. Я ведь в любом случае не смогу вернуться обратно, чтобы рассказать об этом. Арка, она же односторонняя. Если ты через нее полностью пройдешь, то все, обратно дороги уже не будет. Великий артефакт, нить Ариадны, тоже разрывается аркой, пускай и не сразу. Собственно, из-за этой нити маги хоть что-то и узнали о том, что творилось за створом арки. Однако артефакты этого типа уже лет 70 считаются утерянным искусством. И пока эти мысли крутились в моей голове, все чувства вернулись обратно, хорошенько дезориентировав. Свезло, что Рон не стал жадничать и вложил в недорогой школьный набор рунолога еще эклипсу рунического же артефакта защитника, причем не стандартного, а вполне себе дорогую модель. И я даже, кажется, знаю, кому эта штука раньше принадлежала. Серебряная монетка с цепочками рун почти мгновенно потеряла свою форму, начав буквально осыпаться чернеющими чешуйками, а я, в свою очередь, смог наконец-то сориентироваться в пространстве. Из хороших новостей было то, что мир, в который меня выбросило, имел кислородосодержащую атмосферу. Из плохих новостей стоило обратить внимание на то, что вывалился я где-то в стратосфере, и до момента попадания в более плотные слои атмосферы у меня были все шансы тривиально задохнуться. Извернувшись в потоке хоть и разреженного, но болезненно набегающего воздуха, я максимально аккуратно открыл пенал и вынул перо номер 3, которым максимально аккуратно, в моих условиях, накорябал нужную последовательность символов. И, перед тем как организм окончательно начал задыхаться, я таки успел вернуть чертежный инструмент на место и прижать ладонь к руне. В сознание я пришел мгновенно, рывком, что говорило о том, что рунно-глифовая альтернатива заклинанию временного окаменения отработала на ура. Да и со временем я угадал, ибо до поверхности оставалось максимум пара километров. Состояние артефакта спасателя тоже внушало оптимизм, поэтому я отбросил несвоевременные, панические мысли и сосредоточился на поиске места для приземления. Однако своевременно, пробормотал негромко, любуясь дырой в крыше какого-то недоразвалившегося ангара, которую я оставил собою. А ведь я до последнего надеялся сэкономить, но не срослось и пришлось окаменять себя перед самой посадкой. Артефакт-спасатель просто не выдержал издевательства и прекратил свою работу буквально перед самым касанием. Так что я сейчас, конечно, жив и даже здоров, но теперь в моем тельце куда меньше темной материи, чем хотелось бы. Восстановить запас этой, как было принято говорить у волшебников, маны, будет непросто. Ну да, мана — это не энергия, это материя. Так сказать, рабочее тело магии. Например, с тем набором рунолога, что совсем недавно передал мне Рон, я мог оперировать той темной материей, которая не взаимодействовала с электромагнитными силами. Ну, в смысле, вообще никак. Если я правильно помню постулаты расширенной стандартной модели, кварки складываются не только в протоны да нейтроны, Есть и другие достаточно стабильные конфигурации, просто свойства этих частиц могут быть весьма экзотическими. Собственно, все то, что можно было использовать как основу для магических взаимодействий, и называли маной. Что ценно, слово «мана» придумали совсем даже и не маги. Просто когда научный метод познания дотянулся и до этой области человеческой деятельности, какой-то ленивый маг подрезал терминологию у магловских сказочников. Отбросив несвоевременные мудрствования, я с кряхтением сел там, где до этого лежал. По ощущениям тела, в кои-то веки я отделался одним лишь испугом. Радует. Откармливают вас тут, что ли? Покривившись, пробормотал я, разглядывая небольшую стайку достаточно крупных собак, что направлялась ко мне со своими сомнительными намерениями. Сразу было видно, что это зверье никогда не сталкивалось с серьезным противодействием. Но да, вообще-то очень глупо скалить пасть на ребенка, у которого отец маг-фермер. Так-то, кто, по-вашему, каждое утро выгонял овец на пастбище и накладывал на них подчиняющие чары? А учитывая возраст, делать это приходилось без волшебной палочки и с учетом того, чтобы овечки как-нибудь сами отбивались от мелких хищников. Даже смотреть не стал на то, как более сильные псы расправляются со своими менее удачливыми собратьями. Так-то я бы их тривиально отпугнул, но да, отец во второй моей жизни вбил простую истину: если животное попробовало человеческого мясца, то эту животину нужно пускать в расход, ибо чревато. А если это вам мешает сделать какой-нибудь зашизик, его тоже надо пускать в расход. Но это уже мнение матери. Чтобы смерти городских падальщиков не пропали даром, вновь открыл пенал и, выбрав перо потолще, изобразил на остывающих телах максимально простую схему ловушки. Мелочь, конечно, но в мире, в котором магического фона нет от слова совсем, каждый гран маны на вес золота. Хотя да, такой способ максимально бредовый и малоэффективный. С другой стороны, факт есть факт, жизнь словно приманивает к себе небольшое количество темной материи. Это, наверное, единственный способ ее изначального получения. По крайней мере, если у тебя уже нет некоторого запаса и знания о ее сборе и сохранении. Скажем так, это теперь тоже считается утраченным знанием. Одна из причин, по которой вся эта история с аркой приключилась вообще. Пока руны ловушки творили свое черное дело, я прошелся по ангару, поковырялся в барахле, которое в виде куч мусора тут лежало, и подобрал-таки пару полезных мелочей. Техногенный мусор — это ведь иногда очень полезный источник материалов. Провод, стеклянный стержень, немного черный, рассохшийся от старости изоленты, и вот вам, пожалуйста, вполне себе магический инструмент. Не волшебная палочка, хоть и выглядит как поделье заигравшегося школьника. Так я же и есть школьник, напомнил сам себе о возрасте и даже хохотнул от того, что за прошедший час умудрился об этом простом факте немного подзабыть. Но это не помешало мне направить острие этой волшебной эрзац хреновины на туши собак. Экскура. Тергя. Стою, пялюсь в недоумении на мертвых собак, на эрзац палку в своих руках и на полное отсутствие эффекта от моих действий. А-а-а. Хлопнув себя по лбу, нервно засмеялся. А слона-то я и не приметил. Смотав изоленту с не такого уж и волшебного, в условиях не очень-то магического мира, инструмента, я открыл пенал и принялся за кропотливую работу по написанию полностью автономной последовательности рун. Было бы глупо выходить к местным жителям, не имея при себе необходимого инструмента. Да и привык я немного к удобству, которое обеспечивала обыденная хозяйственная магия. Это ведь в условиях города, при наличии денег жить хорошо и приятно. А если ты где-то на природе или с деньгами напряг, то магия — это куда более лучший выбор. Ну и оружие, куда уж без потенциальной возможности вмазать тому, кому стоит вмазать. Блинский. Раздраженно буркнул, когда выяснилось, что провозился я с магическим теперь уже инструментом аж до самой ночи. А еще возникло некоторое неудобство с габаритами палочки. Точнее, я бы даже сказал, дубинки. В первое время никаких неудобств не возникало, но чем дальше, тем более раздражительно было постоянно держать в руке, фактически, дубинку. Да и со стороны выглядит так себе. Айлратуларум, припомнив простейшую формулу трансфигурации формы, добился того, что дубинка свернулась спиралькой, и я смог надеть ее на руку на манер браслета. Вариант не лучший, но на безрыбье и самка ХМ. Теперь мои заклинания худо-бедно, но работали. Расстраивало только то, что некоторые очень удобные заклинания оказались слишком сильно завязаны на магический фон планеты и в этом мире просто не работали. Так что вместо благородного исчезновения, начавшие попахивать тушки, разметало пылью по всему ангару. Не идеально, но на фоне окружающей меня грязюки, дополнительная порция не то пыли, не то пепла просто-напросто незаметна. Подчистив за собой, я вновь не стал выходить в люди, а наоборот, полез по ржавой лестнице на крышу ангара. Как я и упоминал ранее, магического фона тут нет, а добывать ману методом умерщвления животинок — это не самая удобная затея. Во время волшбы же этот ресурс расходуется, как ты не борись с потерями. Так что я, подвесив над собой светляк и при помощи магии кулечка с пылью, что образовалось от собак, принялся ваять, так сказать, по-большому. Желудок уже не в первый раз намекал мне, что он пуст уже вторые сутки, но страх остаться без магии был куда сильнее голода и желания поспать. Судя по положению звезд, по крыше я бегал часа три, пока наконец-то не закончил это мое творчество. И вот, разгар ночи, холодрыга, с которой уже не справляется моя мантия, и отчетливое понимание, что до ближайшего освещенного пространства я буду добираться долго. Прикинув варианты, я в очередной раз воспользовался окаменением, правда на этот раз не руническим. Уже приевшийся эффект осознания себя и по глазам бьет солнечный свет, словно кто-то перемоткой воспользовался. Впрочем, почему кто-то? Я и воспользовался, при помощи окаменения, условно боевого заклинания. Попытавшись встать, чуть не сверзился с крыши, так как меня, откровенно говоря, повело. И не надо было быть целителем, чтобы распознать симптомы недостаточного магического фона. Причем именно недостаточного, так как от рисунка на крыше шел хоть и смехотворный, но все-таки поток. Посидев на солнышке и окончательно придя в себя, я все-таки направил свои стопы в сторону местных жителей, ведь с текущим доступным мне источником магии я не могу развернуться и свалить в пустошь. С таким потоком я не смогу организовать автономное жилье. Я уж про продовольствие не говорю. Что-то подсказывает мне, что лучше в пустошь. Ладно, соберись, тряпка. Часть 2. Там на неведомых дорожках. Не прошел и 200 метров, а уже пожалел о том, что не приберег хотя бы одну собаку-людоеда из упокоенных ранее. Сейчас бы просто натравил ее на эту парочку обдолбанных химией индивидуумов. Сара, а вдруг это, в самом деле, плащ? С легким налетом волнения в голосе уточнил щуплый мужичок у своей куда более массивной подруги. Как бы чего ни вышло, закройся, малохольный, рыкнула женщина, переложив обрезок трубы из одной руки в другую. Раз у самого от дури уже не стоит, так уступи дорогу молодым. Хе-хе, иди сюда, малыш, тетя Сара будет ласкова с тобой. Так тебе что, не хватает добротного секса? Под жалобные рулады собственного желудка уточнил я у женщины, которая явно могла бы остановить коня на скаку. Ну а если и не коня, так пони уж точно. Могу наложить на тебя заклинание оргазма, а могу попытаться убить вас обоих. Выбирай. Но выбирай в темпе, ибо есть уж больно хочется. В натуре плащ, что ли? Хмыкнула женщина, зачем-то опять упомянув элемент одежды. Если ты про то, что на мне сейчас надето, то это не плащ, это ученическая мантия. Приподнял руки. Так что, начинаем друг друга убивать или... Ну, попробуй это свое или... Прищурилась Громбаба, угрожающе помахивая куском трубы, которую явно использовала вместо дубинки, и не единожды. А я что? Я ничего. В конце концов, фермер должен знать не только заклинание подчинения, в его арсенале должны быть и средства наказания, и средства поощрения животных. А с точки зрения сельскохозяйственных чар, что животное, что человек без магического дара, все одно, лишь цель. Да и дешевле это по ресурсам, на нервные центры воздействовать, а не чисто физически плоть режущими заклинаниями рвать. Сложнее, да, но дешевле. Великанша выронила обрезок трубы из ослабевших пальцев, протяжно застонала и осела на землю там, где стояла. Не самое аппетитное зрелище, прямо скажем. Можно было, конечно, огреть щуплого мужичка и валить отсюда, но женщина вдруг пришла в себя и приказала: «Том, дай мальчонке купюру почище». Распорядившись, великанша вновь закрыла глаза, распластавшись на земле. «А я немного полежу, да, полежу, а уинна». Щуплый нервно покосился на свою спутницу и неторопливо достал что-то вроде кошелька, который был забит мятыми, потасканными купюрами. Впрочем, ту десятку, которую он протянул мне, была словно прямиком из банкомата. «Раз ты плащ, то хоть маску надень, чтобы к тебе зазря не лезли. Так-то бомжи тоже люди, просто дрянь стоит денег, а ломка — это вещь такая, кхм». Сказать, что я растерялся, это ничего не сказать. Благо хватило самообладания, чтобы забрать предложенную бездомным купюру и направить свои стопы далее в более обжитые районы города. В голове царил сумбур, так как во время нашего столкновения я пытался читать своих противников, и да, это в разы сложнее, чем с овцами, да и таланта к этому разделу магии у меня никогда не было. Одним словом, я растерялся, осознав, что эта парочка изначально не имела ко мне никакого негатива, они просто мыслили категорией вида. Завтра мы, возможно, сдохнем, но сегодня надо чем-то закинуться и где-то поспать, ничего личного. По сравнению с фанатиками не называемого и магами временного правительства, это как небо и земля. Те пенились, обзывались, накручивали себя, и это было как-то даже привычно уже, а вот такой вот обезличенный подход, он сбивал с толку. Но думать о нехорошем было скучно, и я отогнал траурные мысли. А затем солнце, наконец, пригрело, и я скинул мантию, оставшись в более привычном для местных наряде. Разве что туфли пришлось повторно зачаровывать, так как к ним начала липнуть дорожная пыль и прочая грязь. Так я и дошел до придорожной закусочной, которую посоветовал тот щуплый мужик. Сама закусочная была частью заправки, которая обслуживала междугороднюю трассу, так что еда тут была без особых изысков, зато сытная. Да и ценники меня порадовали, так как выданной десятки вполне себе хватало для того, чтобы худо-бедно набить брюхо одному проголодавшемуся шкалеру. Пока изничтожал то, что здесь называли блинчиками, по допотопному телевизору начали показывать новости, и я поперхнулся. Оно, знаете ли, деморализует, когда на экране начинают показывать толпу психов в карнавальных костюмах, и эти самые психи начинают мочить друг друга лучами, всполохами или просто мусором и выстрелами из луков да арбалетов. Кто-то телепортируется, кто-то размахивает мечом длиной метра эдак в три, а один персонаж так и вообще самовоспламенился и кинулся обниматься со своими оппонентами. Прокашлившись, я вновь посмотрел на телевизор и опять услышал знакомое слово, но на этот раз было понятно, что это обозначение всех этих психов, которые только что скакали посреди города. И да, бомжи приняли меня за этого самого, за кипа. Статутом секретности тут, судя по всему, даже и не пахнет, пробормотал я, разглядывая интервью с какой-то костлявой девицей, что щеголяло очень странным костюмом, на котором одновременно имелись титановые плитки и абсолютно голое пузо. Ну а когда мой взгляд опустился, я вновь поперхнулся, прочтя вполне себе мужское имя. Мой главный принцип – возлюби ближнего своего как самого себя, жизнерадостным тоном продолжил Кейп неясной половой принадлежности. Некоторым злодеям для перевоспитания просто не хватает любви, и я готов их этим обеспечить. Нахер этот ваш Бостон? Поежившись, буркнул я. «Да ладно тебе», — обернулся ко мне водитель фуры, который, видимо, услышал мои последние слова. «Эта маска у нас по обмену, так что через полгода уедет обратно, и злодеям можно будет не опасаться за свою задницу». Пожав плечами, уклонился от дальнейшей дискуссии и добил остатки своей порции. «В конце концов, маглы эти их кипы могут делать друг с другом что хотят, главное, чтобы ко мне не лезли». Но Бостон я из возможных направлений все же вычеркнул. В конце концов, береженого и Мерлин бережет. Ферма в пригороде Брактон-Бей. Мужчина в высокотехнологичной броне синего цвета задумчиво стоял перед флагштоком, на котором, словно бабочка на иголке, висело тело белобрысого парнишки. Погибший был явно сброшен с довольно большой высоты. Учитывая фенотип жертвы, это явно не чистота развлекалась, пробормотал герой по прозвищу Штурм. «Оружейник, что думаешь? Из шести найденных тел только одна жертва цветная, так что ты, видимо, прав. И одежда странная, словно плащи какие-то. Моя программа распознавания подсказывает мне, что это мантия», поведя ручным тестером над телом, пробормотал оружейник и дополнил очевидное. «Татуировка словно прожгла руку. Из шести убитых детей такая татуха у четверых», поддакнул Штурм. «Кстати, я тут посмотрел по карте, тела довольно равномерно лежат. Досадно, я почему-то на этот факт внимания не обратил», нахмурился оружейник и вывел на визор своего шлема карту с отметками найденных тел. «Между второй и третьей жертвой слишком много пустого места, там точно ничего не находили, думается мне, что и не искали», зевнув, ответил Штурм и достал блокнот с записями из-под сумка на своем костюме. «Кстати, по свидетельствам очевидцев там, в районе старых складов, ночью, кто-то по крыше с фонариком полночи шарахался один. Парень на пикапе, некий Курт, который возвращался в город, некий Брактон-Бей, в общем, он меня подвез до мест, где люди уже не шарахались от темных подворотен. И, как объяснил этот же Курт, делали они это очень даже зря, так как город только внешне казался достаточно благоустроенным, но количество обездоленного люда было слишком большим, и грабеж не являлся чем-то таким уж редким и невозможным. Это, конечно, не мое дело, но ты странно одет для наших мест. Вы правы, я немного не от мира сего, улыбнулся, но лезть в мозг человека, который вел машину, я не стал, а то еще убьемся ненароком. Да и, как я понял, странно одетые фрики это для местного мира скорее норма, чем что-то необычное. Оно и заметно, хмыкнул мужчина, который явно знал, что такое ручной труд. Я надеюсь, ты не сбежал из дома в поисках острых ощущений, а то уж больно похоже. Не беспокойтесь, трудно сбежать из дома, если его тут никогда и не было. Беспризорник что ли? Нахмурился парень. Тебе есть, где остановиться в городе. Не беспокойтесь. Может, все же стоит вверить себя в руки службы, отвечающую за сирот? Нахмурился парень. Нет, в самом деле, вы принимаете эту мелочь слишком близко к сердцу, ответил я и почти решился на то, чтобы приложить своего собеседника чарами, но дорожный трафик был слишком беспорядочный и я опять не рискнул. Поверь мне на слово, парень, я за свою жизнь повидал много дерьма. Я представляю себе, какие есть варианты у беспризорника. И хорошо, если получится к банде какой-нибудь примкнуть. Но разве это жизнь? Ты прав, это, наверное, и в самом деле не совсем мое дело, восприняв мое молчание превратно. Мужчина пошел на попятную. Да нет, спасибо за участие, приятно видеть в людях хорошие, улыбнулся и, убедившись, что мы точно остановились, применил чары, влияющие на кратковременную память. Извините за доставленное неудобство и спасибо, что подвезли. Убедившись, что Курт замер, не мигающий, уставившись в пустоту, я вынул из потайного кармашка мантии пару золотых монет, что остались у меня после подкупа Уизли и, выйдя из машины, зашел в ломбард, перед которым мы и остановились. Я, в первой своей жизни, был городским жителем, а во второй, несколько раз выходил в мир маглов, так что прекрасно знал, что такое ломбард и какие именно нужны заклинания, чтобы у тебя купили золото и не сильно нагрели по деньгам. Так что золото было обменено на резаную бумагу и я вернулся в машину к Курту. Было как-то неудобно бросать человека вот так и я, засунул ему в нагрудный карман двадцатку, одну из тех, что только что получил, а затем постарался снять пост-эффект от работы с памятью. В конце концов, этот человек не сделал мне ничего плохого, а значит, оставлять его с головной болью было бы очень некрасивым поступком. Пов Курт, вот я подъезжаю к закусочной рядом с трассой, мгновение и вот я уже в Брактон-Бей, по непонятной мне причине сижу в машине, что припарковано в том районе города, в который я сегодня заезжать вовсе не собирался. Помассировав глаза, заметил, что нагрудный карман моей рубашки расстегнут и немного топорщится. Мгновение, и в моих пальцах оказывается двадцатка, которую я точно не клал в свой карман. Секунда, вторая, холодок пробежался по моей спине и я, затравленно оглядевшись, тянусь к бардачку. Порывшись в накладных, мои пальцы нащупали экран от подаренной на день рождения новомодной игрушки. Экран автомобильного видеорегистратора, который ребята внедрили в потроха моей немолодой уже машины, продемонстрировал логотип, затем символ того, что экран надо зарядить и, через долгие 3 секунды, стал доступен видеоархив. Ох, ё, тяну от шока, обнаружив то, что, оказывается, от закусочной до сюда я приехал не один, а в компании какого-то паренька. Это именно он засунул мне в карман купюру. Выключив экран, я запустил мотор и несколько нервно, но целенаправленно двинул домой. Надо внимательно просмотреть видеозаписи и понять, что и зачем сделал этот кейп со мной. Часть 3. Место встречи изменить нельзя. Компьютерный клуб с доступом в сеть через, страшно сказать, коаксиальный кабель. Но, к чести столь не нового способа коммуникации, связь с сетью была достаточно комфортная. Но, думается мне, связано это не с тем, что канал широкий, а с тем, что странички легкие, а разного вида видеоролики принудительно кэшируются на прокси на всем маршруте до целевого сервера. А вообще, конечно, забавно. В моей первой жизни такие клубы уже успели отмереть, а во второй они еще и не появились толком. Впрочем, я же типа маг, у нас была своя, скажем так, сеть магическая. В чем-то мы даже превосходили маглов, а в чем-то отставали. Но все это дела минувших дней. покосившись на жизнерадостно орущую детвору и вполне себе взрослых людей, что, в основном, самозабвенно рубились в какую-то незнакомую мне стрелялку, я продолжил свои изыскания. К счастью, кто-то словно специально позаботился о попаданцах в этот мир и организовал достаточно внятный реестр по интересующим меня темам. А по кипам был целый форум, который разъелся до состояния эрзац-соцсети. Однако голод вынудил прерваться. «Перекусить?» Оторвав взгляд от монитора, переспросил администратор, парень, откровенно говоря, студенческого вида. Он потеребил мочку уха и покачал головой. «Для столовок и кафе слишком поздно, а рестораны — это не про наши деньги». «О, это же ты у нас на тарифе интернет максимум полдня уже сидишь, випы у нас имеют право есть за компьютером, так что можешь или пиццу заказать с доставкой или прикупить у меня коробку другую с лапшой». Невольно окинув взглядом зал, заметил, что у некоторых игроков были бутылки с напитками, а у некоторых виднелись чашки из-под кофе и обертки от шоколадок. Кстати, да, кофе и напитки разрешено употреблять всем, так что советую попробовать. У нас сегодня новые зерна, тогда кофе и лапши, пожалуйста. И пару шоколадок еще, сделал я заказ и вынул купюры из кармана, вновь покосившись, но на этот раз на паренька лет 10 на вид, что переминался с ноги на ногу. По лицу вижу, не очень понимаешь, чего это он рядом с тобой отирается, хмыкнув, уточнил администратор. Приняв купюры, он пояснил: дети готовы играть сутками напролет, но даже с тарифом эконом это стоит денег. Так что если оплатишь час такому щеглу, он для тебя может и в магазин метнуться, и так, по мелочи. Так что советую. Удобно, с сомнением в мыслях, но не в словах, ответил я и, забрав свой заказ, вернулся на свое место. И да, с лапшой, которая была обильно приправлена сыром и сублимированным мясом, дело пошло куда лучше. А вот после второй порции лапши до меня дошло, что администратор, как минимум, гений, ибо таки да, помощь севшего на мель игромана очень даже понадобилась. Кроме сбора информации я еще и вычислениями был занят. Так как магического фона на этой планете нет, то и привычных заклинаний тоже нет, и первоосновы, а некоторые заклинания без единого поля даже работать не станут. И, к сожалению, таких чар довольно много. А еще, для тех заклинаний, которые работать все же будут, имело бы смысл получить руническую расшифровку на твердом, так сказать, носителе. И тут я вспомнил о том, как в первой своей жизни баловался радиолюбительством, а точнее тот самый момент, когда я травил плату методом лут. Лазеропринтер – утюжная технология, позволяла нанести маску на текстолит в домашних условиях и, как я только что осознал, этот же метод можно было применить для нанесения глифов и рун на материальную основу. Сделать это очень быстро и удивительно точно. Так, как никогда не сделать руками. И пускай масочным нанесением можно решить не все мои проблемы, но довольно многие. Минута на размышление, и бригада детишек заряжена таскать чистую бумагу к принтеру, подшивать распечатанные схемы в скоросшиватели, а папки с подшивками складывались в сумку, за которой сбегал еще один помогальник. Не такие уж и большие затраты, а труд, который должен был занять у меня что-то около месяца ручной работы, мы таким образом сократили до неполного часа. И все это время я в основном шоколадку трескал и кофейком запивал. Ну не чудо ли? Рассчитавшись с детворой, я решил, перед уходом, посмотреть на свежую тему, что появилось на форуме Parahumans Online. С полуулыбкой я полюбовался на очередной срач и совсем было уже хотел закрыть браузер, но тут загрузилась одна из последних фотографий темы, и я замер. На фото был обычного вида флагшток, на котором вместо флага висело чье-то тело. Ну как чье-то. На фотографии был запечатлен труп легко узнаваемого парня. В конце концов, не узнать драка было сложно. Как был пижоном, так им и остался до самого конца, блистая даже в виде трупа идеально пошитым костюмом и мантией. Видимо, приземление на флагшток позволило постепенно снизить скорость его падения, и на земле он оказался единым куском. Даже туфли с ног не слетели. Мне почему-то казалось, что нас по разным мирам раскидает, но, видимо, перезагрузка арки происходит с определенным тайм-аутом, и это немного усложняет жизнь, ибо единственное, чем я отличался от парня на фото, это цветом галстука и волос. Вот, собственно, форменный желто-черный галстук я со своей шеи снял сейчас, так к нему привык, что даже в голову не пришло снять его раньше. «Бять!» – выдохнул я недобро, когда в теме появилось еще одно сообщение, и в нем без затей говорилось, что парень в такой же одежде сейчас сидит в компьютерном клубе, в том самом, в котором сейчас был я. Меня, в общем, имели в виду. Компьютерный клуб 5 дискета. Оружейник с интересом просматривал историю браузера на компьютере, за которым сидел парень, который был одет точно так же, как те погибшие подростки. И чем дольше он смотрел на просмотренные страницы, тем больше впадал в недоумение. Ну, согласитесь, очень странно видеть поисковый запрос вида. Что такое триумвират сразу после поискового запроса губителей, кто такие кипы? Но куда больше заинтересовали поисковые запросы про некий статут о секретности и организацию с аббревиатурой МАКУСа. Складывалось впечатление, что человек, недавно сидевший за этой клавиатурой, не очень представлял себе реалии окружающего его мира. На астрономические справочники герои вообще не обратил внимания, на пару диссертаций по квантовой теории, впрочем, тоже. Он пытался найти исходники того, что так долго и сосредоточенно печатал неизвестный, но ничего подходящего под описание свидетелей не попадалось. Как назло, неизвестный исчерпал ресурс печатающего устройства, и его устройство буквально за 15 минут до приезда героев перезаправили и провели полный сброс системы. От следствия оружейника оторвал звонок директора СКП по ВСВ, которая, без прелюдий, заявила: «Оружейник, я же просила тебя не забирать дела из смежных отделений». «Да, такой разговор был. Так и за каким дьяволом ты запросил перевод дела о падающих подростках в ведении нашего округа? Как я поняла, детишки начали падать где-то в Бостоне, а закончили у нас. Так что это явно не наши кипы начудили». «Верно, мэм, но есть подозрение, что один из подростков все же выжил и сейчас находится в нашем городе». «Новая маска опять», тяжко вздохнув, пробормотала женщина. «Уже известно, чего нам от него ожидать?» «Не уверен, мэм, но есть подозрение, что он не с земли Бет. Насколько я помню, безумный профессор погиб после нападения Симург. Кстати, где она была в этот момент?» «Этот губитель находился с другой стороны планеты, и все время инцидента был под наблюдением обсерватории», сверившись с подсказкой на визоре, отрапортовал мужчина. «Никакой активности». «Ну, дай-то бог», еще раз вздохнула женщина и сбросила звонок. Компьютерный клуб 5 дискета подсобка. Присматривая за героями через щель при открытой двери, администратор компьютерного клуба достал обыденного вида мобильный телефон, набрал последовательность 1337 и, дождавшись, когда гражданский интерфейс сменится чем-то необычным, только после этого он приложил трубку к уху и, после небольшого ожидания, произнес: «Убер, бросай все и дуй в район доков. Я тебе сейчас скину фотку одного паренька, которого герои разыскивают. Походу свежий триггер». «Нет, бро, ощущение такое, что он Салиф и наши расклады для него вновь. И да, сканер возьми, маячок на четвертом канале. Привет, говорят, ты новенький», жизнерадостно окликнул меня парень с балаклавой на голове. Он сидел на ржавых перилах балкона, на втором этаже заброшенного дома и смело болтал ногами в воздухе, словно бы не обращая внимания на то, что может упасть. «Ты как насчет перекинуться парой-тройкой слов? Я слушаю тебя». «Здорово», — обрадовался мой собеседник и свалился-таки с подломившегося под его весом ограждения. Однако это не стало его фатальной ошибкой, ибо парень извернулся в воздухе, как какой-нибудь гимнаст, и приземлился на асфальт без хруста ломаемых костей, а даже с некоторым изяществом. «На чем я там остановился?» — задумчиво пробормотал незнакомец. «Ах да, позволь представиться, мое прозвище – Убер. Я читал статью про тебя и твоего напарника», — нахмурился и, выронив сумку, торопливо развернул мантию, что компактно сложил на скоросшивателе, чтобы не мозолить глаза людям своей инаковостью. «Забавно. Ваши, наши», — не стал спорить со мной парень, когда я снял с мантии невзрачную булавку с полупрозрачным шариком на тупом конце. «Извини, нам хотелось поговорить с тобой до того, как до тебя доберутся местные херы. А я уже чем-то провинился перед законом?» Вскинув бровь, метнул булавкой в Убера, и тот ее без особого труда поймал, а затем и вообще убрал в небольшую коробочку. «Ну, если герои правы в своем предположении, ты, в самом деле, с земли Алиф, то ты, как минимум, незаконно пересек границу. А вообще, сейчас тебя разыскивают из-за того, что кто-то ронял подростков из стратосферы на землю». «Ага, я тоже читал эту тему на форуме». «А боже, чувак, ты совершенно не помогаешь течению этой беседы», — вздохнул Кейп и чуть рефлекторно балаклаву не снял, попытавшись помассировать переносицу. «Вообще-то с тобой Элит хотел словом перекинуться и попросил меня, чтобы я тебя нашел и пригласил к нам в гости. Ты не подумай чего, я просто предлагаю место, где можно отдохнуть, чего-нибудь съесть и пообщаться. Никаких обязательств. Честно, предложение, в самом деле, интересное, ведь с кипами я раньше не общался, но есть проблема. Проблема, мне надо попасть на сухогруз, что лежит тут на отмеле, и это важнее разговора. Впрочем, ты можешь заплатить. Заплатить, допустим, сколько ты хочешь. Не деньгами, нет, навыками. Если я правильно помню твой профиль на ПХО, ты можешь профессионально выполнять любую работу, что-то вроде того. Как я и говорил ранее, мне надо на сухогруз. Надо обклеить один из гранитных блоков на его борту бумажными листочками. И все, никакого взлома, кражи или там членовредительства. Как я понял из общедоступной информации, владельцы судна и груза перевели свою собственность в общественное достояние. Ну, да-да, опять приватизация прибыли и обобществление убытков. Даже через ткань балаклавы было видно, как скривился мой собеседник. Ладно, это достаточно странно, чтобы заинтересовать меня. Пойдем, у меня фургон за углом припаркован. Заодно и маску тебе подберем, а то ходишь с босым лицом. Часть 4. Око бури. Если называть вещи своими именами, то до сих пор я держался исключительно на остатках силы воли и том факте, что перед казнью успел всласть поспать, охраняемый душеедами. Но да, если бы не экзистенциальная угроза совершенно незнакомого мне феномена, то действовал бы я медленнее и аккуратнее. Но кипы существовали, и их интерес ко мне не особо меня радовал. Хотя, признаюсь, с трудом удержался от злодейского смеха, когда мы закончили размечать первую заготовку под колонну, гранитную чушку, габаритами 2, на 2 и на 6 метров соответственно. К моей радости чары и руны отработали в целом верно, и махина весом в 60 тонн с душераздирающим треском лопнула, затем затрещала, выбросила в окружающую среду огромное количество пыли, и на этом все и закончилось. По крайней мере, для стороннего наблюдателя. Не получилось, да, подбадривающим тоном уточнил Убер. Ну, у тебя еще остались листы, думаю, успеем еще одну каменюку облепить, до тех пор, как сюда любопытные полезут. Хватит на сегодня, покачал я головой и пошел на выход, надеясь на то, что из-за задымления Убер не заметил, что объем мусора, оставшийся от блока, куда меньше, чем объем изначального блока. Мне очень не хотелось прибегать к работе с чужой памятью. Итак, сегодня уже накосячил, буквально стерев кусок воспоминаний человеку, вместо того, чтобы убрать из воспоминания сам факт моего существования. Честно говоря, у моего друга, Элита, тоже бывают провалы. Их, конечно, гораздо меньше, чем мы публике демонстрируем, но его как технаря эти события сильно угнетают. Продолжил подбадривать меня Кейп, и я вновь приложил невероятные усилия, чтобы не заржать. Не сказать, что ситуация была прям такая уж смешная, просто половина гранита, примерно 30 тонн, только что трансфигурировались в песчинку с огромным весом, и эта песчинка, под прикрытием грохота и пыли, продавила собою корпус корабля, а затем она принялась прокладывать свой путь через земную твердь. С каждым мгновением погружаясь все глубже и глубже, песчинка-артефакт цепляла все больше и больше слоев маны, что многие годы оседала в земле и постепенно дрейфовала в сторону земного ядра. Земные недра вообще богаты на полезности, и маны там тоже до неприличия много, но все, как и везде, упиралось в добычу. Как полноценный источник моя игрушка могла вызвать разве что смех, но вот для одного меня, в пределах досягаемости связующей нити. Да я при запуске чуть оргазм не словил, когда темная материя внутри тела перестала теряться, а начала пополняться. На миг мне показалось, что я вновь чувствую единое магическое поле, но нет. «Тергя», — буркнул я, взмахнув рукой, на которой располагался спиральный браслет, и налипшая на меня пыль и грязь слетели с одеждой тела. «Вау, так ты под Гарри Поттера косишь», — аж подпрыгнул Убер на месте. «А я все понять не мог, что мне твоя одежда напоминает». Хаем с сомнением покосился на излишне много знающего парня, но он невольно успокоил мою паранойю своими последующими словами. «Так-то мы тоже фанаты этой книжки. У нас даже камера под Снитч замаскирована», — продолжил болтать парень. «У меня до сих пор где-то слизеринский галстук валяется, а я барсукой горжусь этим», — расстегнув порядком опустевшую сумку, продемонстрировал свой снятый ранее галстук. «Ты что-то говорил про желание поболтать. В принципе, я готов выполнить свою часть уговора. Ну что же, как это не забавно, но элитом оказался тот самый администратор из компьютерного клуба. Парень хоть и был сейчас в маске, но честно, вы в самом деле думаете, что маска домино может скрыть вашу личность? Не стал ничего говорить, но как ситуация с маной и энергией стабилизируется, надо будет восстановить руническую формулу маглоотталкивающих чар. Смешно, но ребята на полном серьезе хотели лишь узнать про другую версию Земли, и мне пришлось рассказывать про свой родной, первый мир, ибо это их Земля. Алиф хоть и была отчаянно похожа на мой, но различия все же были и немалые. Поговаривают, что параллельных много, пожал плечами элит. Не Алиф, конечно, но тоже очень прикольно, да и история похожа, вплоть до названия игры книг. Элит, ты ничего не забыл? Перебил друга Убер, сверившись с часами. Ах, ну да, точно, элит вздохнул и повел рукой вокруг себя, указывая на кирпичные стены, на которых были видны следы чего-то демонтированного. На полу, впрочем, тоже виднелись следы от, судя по всему, станков. Это наша старая база. Оборудование мы уже вывезли, но подключения к коммуникациям еще действуют. Думаю, неделю можно здесь перекантоваться. Расширяйтесь, или... Тут недалеко на медне Лунга повязали, а технари – это такие существа, которые любят тишину и стабильное напряжение в сети. Вот мы и решили переехать в более спокойное место. Но ты не думай, точка не засвечена. А если надо что-то, плитка там или телевизор, ты говори, нам не впадлу поделиться с единомышленником. Единомышленником? Ну да, кивнул парень. Что геймеры, что любители косплея, одного поля ягоды, как по мне. Логично, осмотрев свою одежду, хмыкнул. Получив краткую выжимку по доступным возможностям, фактически, гаража, я задумчиво помахал рукой отъехавшему фургону и нахмурился. С одной стороны, жутким образом болела голова, так как я только тем и занимался, что в чужие головы свои мыслительные тентакли совал, а с другой стороны отсутствие привычного фона давило на организм, и ощущения были как от простуды. Вроде бы мелочь, но постепенно это начинало очень сильно раздражать. И хоть я не великий лиг-элемент, но получается так, что лично эта парочка на полном серьезе хотела расспросить меня про параллельную землю. Еще они хотели подосрать героям, и только затем они присматривались. Да, образ законченных неудачников частично был верен, но только частично. А уж когда я упомянул про факты их арестов и побега из-под стражи, которые я почерпнул в сети, мне удалось зацепить довольно яркое воспоминание того, как они истерично хохочут, наблюдая на экране довольно большого для этой вселенной телевизора, как герои пытаются снять маску с, якобы, Убера. Выходит, все те побеги, про которые писали на ПХО, помассировал виски и выбросил не очень нужную информацию из головы. Поразмыслив, я отключил электричество и перекрыл воду, чтобы и не думать о коммуникациях вовсе. А затем трансфигурировал дверь, ведущую на первый этаж, в стену. Вздохнув, я осмотрел невзрачные стены и повел рукой. Поступление маны было достаточным для того, чтобы я мог прекратить отчаянную экономию рабочего тела. Поэтому, вслед за взмахом моей руки, стены как по волшебству, ну в смысле именно по волшебству КХМ одним словом, трансфигурация внешнего слоя кирпичей превратила обыденный жилый гараж во вполне себе симпатичную квартиру с обоями на стенах, ковром на полу и симпатичной хрустальной люстрой на потолке. Жилого объема и так было больше, чем достаточно, так что я просто наколдовал ведерную комнату и отделил ее от основного помещения стенами из маги. Забрав из коробки последний кусок пиццы, я разорвал коробку на несколько кусков, которые принялся бросать в стены помещения. Куски картона ударялись о стены, падали на пол и превращались в мебель. Обставив помещение этой своеобразной студии мягкой мебелью, столами и шкафами с комодами, я зашел в пустующий пока что санузел. Остатки картона упали и здесь, превращаясь в симпатичную отдельно стоящую ванную и фарфоровый трон. С последним элементом сантехники получилось не очень удачно, так как во время трансфигурации я случайно вспомнил директорский стул в большом зале. В общем, унитаз получился пафосный, но со своей задачей он справлялся. Закончив свои дела, спрыгнул с этого трона и повел ладонью, накладывая рунический аналог чар очистки. Затем, на автомате, чар очистки воздуха, и под конец я сосредоточился, приложив пальцы к фальшивому крану на ванной. Впрочем, хоть кран и был фальшивым, вода из него все же потекла и достаточно бодро. Затем чары нагрева, и вот ванна исходит парком, и можно уже с чувством, с толком и расстановкой мыться. Забравшись в ванну, Я наконец-то смог успокоенно выдохнуть. Этот слишком длинный день наконец-то закончился. И хоть у меня не было сейчас даже шампуня, но он магам нужен лишь для большего комфорта, обскрести с себя грязь можно и чарами. К сожалению, теплая вода подавила мою волю, и я начал засыпать прямо в ванной. Печально, но пришлось вылезать, торопливо сушиться, и идти в комнату, где меня уже ждала хоть и трансфигурированная, но все-таки очень удобная кровать. Это вам не на крыше ангара в виде камня ночевать. Это, мать его, комфорт. Щелчок пальцами, и свет люстры резко уменьшается, а через минуту раздается лишь равномерное сопение. Уберлит. Вот ведь, расстроенно протянул Убер, наблюдая за тем, как оставленный на их старой базе парнишка отключает автоматы, перекрывает воду, а затем делает взмах рукой, и камеры перестают показывать хоть что-то. Часть камер даже не пингуется, а вторая чем-то закрыта, тоже расстроенно вздохнув, пробормотал Элит. Ну, по крайней мере, мы теперь точно уверены, что он кейп. Я и раньше не сильно сомневался, фыркнул Убер. Гранитную заготовку под колонну просто в щебень разорвало. Ну, мало ли, пожал плечами Элит. А спрашивать было как-то не очень удобно. Угу. Эмили Питгот, директор из КП по ВСВ, оружейник, штурм, мисс ополчение, кивнула вошедшим Эмили. Хорошо, что вы так быстро пришли. Нам поступили сведения о готовящемся теракте. Бакуда. Проницательно предположила мисс ополчение. Бакуда, кивнула Эмили Питгот. К счастью, зеленая зона оказалась чиста, так что я распорядилась развернуть дополнительные кордоны и сканировать всех входящих. А вот с желтой зоной и тем более красной все совсем плохо. Боюсь, такой пиар-удар будет трудно погасить. Кошельки в безопасности, а выбывшие быдло-бабы еще нарожают. Штурм. Рявкнула болезненно толстая женщина и со всего маха ударила ладонью по своему столу. Да так, что он даже загудел. Следи за языком. Я просто за то, чтобы называть факты своими именами. Вы и сами чуть не сдохли, спасая того кошелька на ножках в Элисбурге. И это единственная причина, по которой я не применила к тебе санкции, пробормотала Эмили и откинулась на спинку своего кресла. Ладно, давайте пройдемся по мелочам перед основной задачей. Оружейник, по новичкам, Рой, которая подарила нам Лунга, в общем, вторая встреча была странной. Я не психолог, но что-то с этой маской не так. Как я понял, она хочет связаться с неформалами и пыталась подстелить соломки, что где это она от нашего имени внедряется, а не по своему желанию. Думаю, надо брать и колоть. КХМ. Понятно, удивленно кашлянула Эмили, услышав столь эмоциональный спичет, в общем-то, довольно скрытного кипа, который вдобавок ко всему еще и с социальными взаимодействиями имел определенные проблемы. А что у нас по упавшему мальчику? Собранные материалы мы передали нашим надмозгам, вместо оружейника, ответил штурм. Ну, а общее ощущение от допроса свидетелей двойственное. Подробнее. Этот парень, который вроде бы как кейп и вроде бы как из параллельного мира, штурм изобразил кавычки пальцами. В общем, единственное, в чем все сходятся, это в том, что у него странный, вроде бы английский акцент, и еще он вежливый. Вежливый, вскинув брови, переспросила Эмили. Подтверждаю, кивнула мисс ополчение. А еще легко сошелся с детьми в компьютерном клубе, организовав там натуральный печатный конвейер. Понятно, что не за бесплатно, но организовать десяток младшеклассников так, чтобы они дело делали, а не суету разводили, это надо иметь опыт. А может, он властелин, нахмурилась Эмили. Вероятность есть, но эксперт-психолог утверждает, что это больше похоже на навыки учителя или там нянечки. Ну, если он весь из себя такой хороший, то почему до сих пор не сдался? Если бы я попал в наш мир и прочел в сети то, что там про нас написано, я бы тоже поостерегся выходить с властями на контакт, ухмыльнулся штурм. Часть 5. Мир ждать не будет. Утро можно было назвать восхитительным. Неспешную прогулку до остановки общественного транспорта и поездку до понравившегося кафетерия можно было назвать занимательной, а вот дальше началась откровенная чернуха. К счастью, я успел проглотить тот кофе, который успел отпить из стакана, когда взрывная волна разметала столики, стоящие на улице. К сожалению, за некоторыми столиками были посетители, а вслед за взрывной волной пролетел рой предварительно сформированных поражающих элементов. Я понимаю, что это все прозвучало излишне научно, просто я пытался удержать в себе завтрак, думая в таком стиле. Оно, знаете ли, вообще счастья не доставляет, когда вместо снесенных ударной волной тарелок с булочками, тебе на стол закидывает чью-то ободранную голову. Первый щелчок подрагивающими пальцами и запах горелого мяса отступает, ибо воздух теперь фильтруется чарами головного пузыря. Второй щелчок пальцами и все то, что пролетело сквозь защиту, от меня отклеилось и отлетело в сторону. Фантомное чувство измазанности в чужом прахе отпустит далеко не сразу, но и так это большое подспорье. Отвел взгляд в сторону, чтобы не смотреть на новое содержимое моего стола, да и чашку с недопитым кофе я на землю уронил, стараясь не заострять внимание на том, что там в этом самом кофе теперь плавало. Вдохнув полной грудью, благо чары защищали меня от смрада, я досчитал до 10 и только после этого встал из-за единственного уцелевшего стола и с надеждой посмотрел на землю. Лишь бы не осталось выживших, лишь бы не осталось. 5. Это не интуитивно, но факт есть факт. При таком разлете осколков, у детей довольно большой шанс не погибнуть сразу, но в этом и заключается главный минус. Статистика, бессердечная тыска, да более знакомое зрелище. И что ты маг, что ты обычный человек, тот самый случай, когда разницы особой нет. «Мамочка, мамочка, где ты?» Невидяще шаря рукой, бормотала, скорее всего, девочка, по крайней мере большая ее часть. Самообладание окончательно покинуло меня, и я сложился пополам, самозабвенно блеванув. К счастью, хотя о каком счастье тут можно говорить, а нет. К счастью для моей психики, пока я опорожнял желудок, девочка успела истечь кровью и умереть. Факт смерти я невольно осознал из-за легчайшего всплеска темной материи, которая стала рассеиваться из тела ребенка сразу после того, как она перестала быть живой. Сплюнув, видимо, уже желчь, смог взять себя в руки. Так-то, конечно, доводилось видеть и большее количество трупов и не единожды, но вот тот самый краткий миг между тем, как еще есть живые и тем, когда это уже просто тела. Ничего не могу с собой поделать, это зрелище всегда вызывало во мне ужас. Встав, наложил на себя чар очистки. После этого оторвал и так почти оторванную пуговицу и трансфигурировал ее в стакан, который наполнил чарами призыва воды. Прополоскав рот, остатками воды плеснул себе в лицо. Фух, похрустывая, в основном, кусками битого кирпича под подошвами своих форменных туфель, вышел из зоны поражения взрывного устройства и огляделся. Затем прислушался, и услышанное мне не понравилось. Совсем не понравилось. Характерные такие, я бы даже сказал, да более знакомые, глухие звуки взрывов раздавались, пускай и не так часто, как при артобстреле, но вполне себе регулярно. А в конце улицы были видны следы такого же взрыва, как тот, который только что оставил меня один на один с нервным срывом. Ючий город, надо было в Бостон ехать, сплюнув, пробормотал я, и пускай там водится тот подозрительный бдор. Вдохнув поглубже, я окончательно взял себя в руки и уже куда проще смотрел на окружающую действительность. Это вам не следы акции устрашения в стиле Томми Боя и даже не последствия удара возмездия от его оппонентов. Тут вообще легко все за кромку ушли, бах и все, ну кроме той малышки. Перешагивая через некомплектные тела и стараясь не вступать в натекшие лужи красненького, я дошел до самого здания кафетерия и, позвякивая и похрустывая битым стеклом, дошел до кассы. К моей радости, пакеты с моим заказом оказались здесь же, и они почти не пострадали. Контейнеры с пирожками и эклерами удачно спаслись от творящегося ужаса благодаря добротной, судя по всему, кирпичной стойке администратора. Отряхнув пакеты и убедившись, что в содержимом нет не предусмотренных заказом предметов, я на скорую руку поигрался с пространством, уменьшив свой заказ до того состояния, когда его можно положить в карман. Покосившись на кассу, пришла мысль помародерить. Но как мысль пришла, так и ушла. Во-первых, у меня еще оставались средства от продажи золота, а во-вторых, будет невесело, если мои действия заснимет какая-нибудь скрытая, или не очень, камера. Не хотелось бы выглядеть в глазах окружающих совсем уж конченным мудаком, по крайней мере, большим, чем я есть на самом деле. Кто бы мог подумать, но вместо того, чтобы свалить в норку и не отсвечивать, я сейчас занят сортировкой пациентов. Не сказать, что рвался в добровольцы, но так уж получилось, что город разбили на секторы и меня тривиально не пропустили через образовавшийся блокпост. Было в чем-то даже забавно видеть столь четкую границу между районами центра и всеми остальными. Так как я был не перепуганным маглом подростком и, как показала практика, был в состоянии пережить близкий разрыв, то неудивительно, что я пошел туда, куда пускали, а не заныкался в ближайшей щелочке. Вот так я и набрел на больничку, вокруг которой собирался стихийный лагерь пострадавших и их родственников. но называя творящийся бардак лагерем, я, конечно, очень сильно потрафил происходящему. Люди были перепуганы и отчаянно тупили, медперсонала, фактически, не было, а единичные экземпляры так делали, что могли, и на организацию людей их просто не хватало. Учитывая то, что события тут начинали напоминать расширенную версию того, что я видел чуть ранее в кафе, я на полном серьезе собирался развернуться и уйти. Единственное, что меня удержало, это зрелище того, как фактически по баллистической траектории ко входу в приемный покой спланировала местная гражданская героиня Слава, что удерживала в своих руках собственную сестру и тоже героя, панацею. И эта панацея, в самом деле, оказалась панацеей. Комиссар на поле боя, плюс 200 к морали, некультурно сплюнув под ноги, пробормотал я и уверенно шагнул к одному из активных паникеров. Усиленный магией Хук уронил бессознательное теперь уже тело на землю, а я усилил голос и прорычал: «Всем заткнуться, слушать меня, за неподчинение приказам буду калечить». Ну, естественно, меня не приняли всерьез, и пришлось увеличить количество людей, требующих медицинской помощи, на 2 тела. Ну а раз начали слушать, то полдела уже сделано. Циничные цитаты из первой жизни и оплеухи вправляли мозги жертвам куда лучше, чем одни лишь увещевания. Все же боятся американцы судебных разбирательств, и старое доброе рукоприкладство их очень шокирует. Особенно если тебя, кабана, отмудохал какой-то мальчишка. Нет, я понимаю, больно и страшно, но блински. Всех жертв терактов обещала принять панацея, и она их в самом деле принимала, но пока что самых тяжелых. То бишь, если даже конечности оторвала, она пришьет обратно, и ты даже разницы не заметишь. А то, что больно, ну, перекинулся я парой-тройкой слов с одним из копов, который своих коллег сопровождал, и, о чудо, где-то в городе, совершенно случайно, с особым зверством самоубился элитный наркодилер. Так что посреди нашего филиала ада образовалась помятая коробка из-под ксерокса, в которой было почти доверху насыпано и обезболивающих, и кое-чего от нервов. Панацея от зрелища закинувшихся пациентов озверела, так что пришлось объяснять ситуацию и угощать затраханную текущими событиями девочку пирожками. Как раз время к обеду подошло, плюс появились свежие волонтеры и отсутствующий с утра персонал, ну, мы и почаевничали с местной достопримечательностью. Пока медперсонал с шальными глазами, при помощи швабры какой-то матери кровищу пытался удалить, если и не из коридора, то хотя бы из операционной. Так что не верьте, всю ту фигню про кейп-сцену надо делить раз эдак намного. Может, у кейпов и есть какой-то пиетет друг к другу, а нормалов, как я здесь сейчас вижу, во время серьезной драчки никто особо не жалел. Мать, да откуда ты их достаешь вообще? Поразилась конопатая девчушка, которая сняла с себя маску и, откровенно говоря, жрала. Разве не видно? Из кармана, ответил я, вынув последний пакет, на этот раз с эклерами. Кейп, не то грозно, не то испуганно вскрикнула панацея. Где? Дурашливо заозирался я, после чего также дурашливо указал на нее пальцем. И в самом деле, кейп, ты ведь панацея, ты ведь герой. Да, дурак, буркнула девушка-подросток, и мгновенно переключилась на другую тему. Боже, как же воняет. Ты что, не чувствуешь ничего? Верно, не чувствую, фильтрую воздух, скажем так, ответил я, и повел рукой, накладывая чары головного пузыря и на собеседницу. Ну как, так легче? Легче, кивнула девушка и, словно только это ее и сдерживало, она снова принялась изничтожать мои запасы с удвоенной силой. Хотя, почем словно, видимо, только это и сдерживало. Так-то она часа четыре тут колдует уже. Неудивительно, что такой аппетит прорезался. Но, в промежутках между пережевыванием очередной булочки, она умудрялась разговаривать. А ты кто такой вообще? Ну, в смысле, как твое кейп-имя? Я вне этого движения, но в школе меня часто называли барсуком, так что можно, наверное, считать это ответом на твой вопрос. Приятно познакомиться, кивнула девушка и спросила с нотками грусти в голосе. Свежий триггер, да, а нет, я не из этих, покачал головой. Ладно, поволонтерствовал, пора и честь знать. Боюсь, если до вечера до своей лёжки не доберусь, придется на улице бомжевать. Барсук, ты не подумай дурного, но... Панацея замялась. Сестра свалила геройствовать, а в больнице до сих пор нет наряда полиции, оперативников СКП или дружественного героя. Как бы чего ни вышло, и я сейчас не за свою шкуру переживаю, ты не подумай, я не трусиха, я могу за себя постоять, но только за себя.